сей эфемерный союз заявил о себе с помощью рекламы в «Монд» и «Фигаро». Чтобы противостоять планам нового советского лидера, а заодно поставить правительство социалистов в затруднительное положение, Каузо и ее друзья из НЦНК взяли за образец комитет Рейгана. 17 сентября 1985 года Филипп Мало представил в парижскую префектуру статус ассоциации под названием «Права человека СОС», адрес которой указан все тот же, улица Университе, 106, в помещении НЦНК. Менее чем в две недели она получила сотни подписей, расклеила по всему Парижу плакаты и самоклеящиеся виньетки с напоминанием о смертях и ГУЛАГе, затопила столичную и провинциальную прессу редакционной рекламой и провела антигорбачевские манифестации, разрешенные Министерством внутренних дел накануне приезда советского лидера. С помощью телевидения все узнают об организации «Права человека СОС». Невиданный успех в стране, которая никогда раньше не знала подобного движения. Если смотреть со стороны, не заподозришь, что хозяевами операции являются мунисты. На листовках и плакатах «Права человека СОС» указаны телефон и адрес конторы, которую НЦНК предоставил в распоряжение комитета. В списке подписавшихся, опубликованном в прессе или переданном журналистам, нет ни одного члена церкви единения. Только посвященные знают, что человек 20 из них, в том числе Жак Сустель, Филипп Мало и Мишель Д'Арстелан, близки к Каузо. Имена Пьера Сейрака и Анри Бланшара, а также Мари Джейн Веранг, миссионера и одного из первых членов Церкви Единения, имеются только в сводном списке тысячи подписей, который не будет предложен вниманию публики. По этому пункту соглашения с двумя руководителями НЦНК было полностью соблюдено. Каузо должна оставаться в тени, чтобы не спугнуть других. Парламентарии и деятели оппозиции вроде Жака Метцена, Пьера Ба снова, Жана-Мари Дайе, который частным образом поздравил мунистов с их работой, Патрика Девичана, Жильбера Гончеева и Павелса, присоединились к организации «Права человека СОС» без всяких опасений. А такие актеры, как Юг Офре, Энрико Масиас, Филипп Кле, Жан Амаду или Алис Дона, которые приняли участие в манифестации 1 октября в Трокадеро, не подозревали, что в ней для создания толпы участвовали парижские мунисты. Среди представленных организаций только Каузо не имеет права развернуть собственные знамена. Ну и что? Многие влиятельные друзья знают об этом и понимают, что без денег и мунистских активистов эта крупная антикоммунистическая манифестация никогда бы не состоялась. Дирижабль против Горбачева. Мишель Пикар возвратился из Квебека после каникул в конце сентября. В кабинетах Каузо царила лихорадочная деятельность. Он тут же узнал, что семья передала часть своих средств в распоряжение Ассоциации «Права человека СОС». Пьер Сейрак, к тому же, хотел, чтобы комитет и после визита Михаила Горбачева во Францию продолжил свое существование для организации других компаний. По случаю, к примеру, встречи в верхах в Женеве или шестой годовщины советской интервенции в Афганистане. Нашего шпиона представили человеку, которому поручена координация акций СОС в теснейшем сотрудничестве с Мишелем Д'Арстеланом. Это Брюно Пельбуа, молодой человек, шикарный, добрый, малый, который вот уже несколько месяцев посещает семинары Каузо. Он активист, католик, интегрист. В Каузо вступал уже будучи членом небольшой группки «Харизматическое обновление», которое по четвергам вечером возносило хвалу Господу у выхода из метро Сен-Мишель на улицах Латинского квартала. После короткого семинара, где его посвятили в божественные принципы, он продолжил занятия, семья ему доверяет. Его назначили офицером связи на фронте войны идей. Каузо предоставила ему кабинет с телефоном и секретарем на 7-м этаже здания в дополнение к апартаментам на 3-м по адресу площадь Андре Мальро, 4. Он находится в постоянном контакте с Мишелем Д'Арстеланом и выполняет гигантский объем работы. Конечно, в деньгах Брюно Пельбуа не нуждается, Он доверительно сообщил Мишелю Пикару, что только рекламная кампания в газетах обошла Скауза примерно в 200 тысяч франков, из которых 92 тысячи франков было отдано за полную страницу в «Монд» и 110 тысяч франков за идентичную рекламу в «Фигаро».